Глава 14. Август 2027 года. Тот же день. Вылетевшая из ванной Бану, у которой был воинственный вид, едва не впечаталась в замершую посреди коридора Нурию. «Ну, у вас и слышимость в доме!» — недовольно проворчала Бану, скрестив руки на груди. «Ничего не слышно! Что там? Гошу снова увезли!» Схлипнув, Нура стерла одинокую слезинку. Такую же одинокую, как она сама. После того, как за следователями и Гошей закрылась дверь, она ощутила такое сильное опустошение, будто из ее грудной клетки варварски вырвали сердце без всякой анестезии. Опустив взгляд в пол, она тихо рассказала двоюродной сестре обо всем, что произошло. Присвистнув, девушка поправила сбившийся платок и протянула. «Прямо как в кино, а я думала, ты скучно живешь». Нура вздохнула. «Лучше бы так и было. Тебя проводить на остановку или ты на такси?» Повернулась она к Бану. Закусив губу, Нурия задержала взгляд на сестре и выпалила. «А ты можешь остаться сегодня со мной?» Девушка по лисье сощурилась. «А я никуда и не собиралась. Ну, какой у нас план? Знай, я не собираюсь всю ночь вытирать тебе сопли. Нужно что-то придумать. Привлечем СМИ, частных детективов. Запустим петицию». Слабо улыбнувшись, Нура спросила. «Ты тоже веришь, что Гоша не виноват?» «Это же Гоша!» — цокнула языком Бану. «Какой из него убийца? Он на Курбан-Байрам даже не смог помочь нашим папам зарезать барашка». Нура поежилась от воспоминаний о том дне. Гоша сильно побледнел, когда понял, что мужчины не шутили, приглашая его принять участие в жертвоприношении. Девушке пришлось уговаривать папу не втягивать в это Гошу. После этого отец долго высказывал ей, что парень не годится ей в женихи, и был рьяно против того, чтобы они съезжались. В конце концов, ей удалось убедить родителей, что это ее жизнь и ее выбор. Правда, для этого пришлось пригрозить, что если они с этим не согласны, то ей придется уйти из семьи. «Нужно найти царевича и попросить его нам помочь», — нашлась Нура. Покрасневшие глаза девушки засияли от озарившей ее идеи. Она толком не понимала, как именно мог помочь парень. Но три головы, одна из которых принадлежала хакеру, лучше двух. Нурия кинулась в комнату за смартфоном, чуть не запнувшись о стул, который приносила для следователя. Быстро зайдя на страничку Гоши, она принялась изучать список его друзей. Разочарованно нахмурившись, она выдавила. «Его нет у Гоши в друзьях». Перейдя на страницу поиска людей, Нура ввела фамилию парня, но и это не принесло должного результата. Десятки профилей под именами Иван Царевич, Царь Царевич и Царевич Елисей оказались либо давно заброшенными страницами, либо детскими. Бану, наблюдавшая за безуспешными попытками сестры отыскать парня, сжалилась и скинула Нуре ссылку на профиль с ником Аквамен Шалеуэчи. Перейдя по ссылке, Нурия увидела знакомое лицо с татуировкой лягушки. В закрепленном посте была картинка с земноводными и надписью «Квакну все, что угодно». «Как ты?» — захлопала ресницами девушка. Она ахнула, когда ее осенило. «Ты давно нашла царевича?» Лукаво улыбнувшись, сестра, потупившись, отвела взгляд. «Это было нелегко. Ты бы точно не нашла». «Бану!» — укорила ее Нура. «Не могла сразу сказать?» Девушка пожала плечами и безапелляционно заявила. «Я не хотела себя раскрывать. Ты бы начала нудить, что родители не примут царевича, и я только зря трачу время. Если уж они приняли твоего парня, то примут и моего». Нурия неодобрительно покачала головой. «Не сравнивай. Твои родители куда более религиозные, чем мои. Ты даже голову покрыла. Представь реакцию семьи, если они увидят царевича, который весь в татуировках». Бану недовольно закатила глаза, как делала всегда, когда ее отчитывали. «Да-да, мама тут же начнет причитать, что тату — это оскорбление Аллаха, потому что мы не должны менять свою внешность, ведь это равносильно недовольству творением Всевышнего. А папа будет разоряться, что я опозорю всю семью своим выбором, и они с мамой станут грешниками, если позволят мне отношения с царевичем. Я и без тебя все знаю. Дай хоть помечтать». Нурия сочувственно погладила сестру по руке и осторожно поинтересовалась. «Ты с ним общаешься?» «Нет, просто фотки смотрю», — огрызнулась Бану. Нура так и не поняла, был ли это сарказм, или сестра ответила на полном серьезе. Уточнять она не стала, у нее было дело поважнее. Она виновато сжала ладонь Бану и вернулась к смартфону. К счастью, царевич был онлайн, а его личка открытой. Оставалось только написать и молить о том, чтобы парень ответил быстро. Ее палец замер над буквами. Девушка не понимала, с чего ей следовало начать. Нахмурившись, она набрала сообщение. «Нурия. Привет, это девушка Гоша. Помнишь, ты помогал нам с Бану, моей двоюродной сестрой, вызволять Гошу из полиции? Его снова забрали. Только что. На этот раз все серьезно. Я могу попросить тебя о помощи?» Обе девушки склонились над экранчиком смартфона со сбившимся дыханием, наблюдая за тем, как царевич набирал ответ. Только если Бану прерывисто сопела из-за воздыханий к парню, то Нура от волнения, которое не просто переполняло ее, а уже было на самом пике. Ей казалось, что время застыло, хотя не прошло и минуты, как парень ответил. Аквамен. «Привет, я помню вас обеих. Твою сестру сложно забыть. Давай так, подъедешь ко мне и на месте порешаем. Я работаю с компа, так что не мобилен. А такие вещи лучше обсуждать в приличной встрече. Сможешь?» «Нурия. Сейчас?» Аквамен. «Ну да. Я так понимаю, это срочно?» «Нурия. Да, я бы сказала, очень срочно. Напишешь адрес?» Напряженно выдохнув, Нурия заблокировала экран смартфона и поднялась с дивана, направляясь в прихожую. Бану подскочила следом за сестрой и бросилась к зеркалу, взволнованно щебеча. «Мы поедем к царевичу, прямо к нему домой. Если бы я знала, чем закончится вечер, надела бы свой лучший платок, расшитый золотыми нитями». Выразительно выгнув бровь, Нурия смерила взглядом мельтешащую возле зеркала Бану. Сестра то критически оглядывала темно-синюю юбку в пол, то разглаживала невидимые складки на белом свитшоте в тонкую черную полоску, то пыталась иначе повязать платок, недовольно тыча пальцами в выпирающие щечки. «Давай быстрее», — поторопила ее Нура. Капризно топнув ножкой, Бану надулась. «Я в таком виде не поеду. Забежим ко мне, я переоденусь». Округлив глаза, Нурия на секунду потеряла дар речи от такой наглости. «Бану, мы не развлекаться едем. Нормально ты выглядишь». Сестра насупилась и упрямо скрестила руки на груди. «Нет, я выгляжу как школьница, которая отлынивает от домашки. А должна выглядеть, как распустившийся цветок, который нужно сорвать». Прорычав что-то нечленораздельное, Нурия сняла с крючка связку ключей. «Ты не цветок, а сорняк. Я поеду одна, а ты сиди здесь или отправляйся домой». Встрепенувшись, сестра в один прыжок преградила Нурие путь, закрыв с собой дверь. Она заверещала на ультразвуке. «Если ты меня не возьмешь с собой, я все расскажу родителям. И если мы не зайдем ко мне переодеться, я тоже все расскажу про Гошу». В ту же минуту Нурия сильно пожалела о том, что не отправила Бану домой, когда была такая возможность. Девушка мысленно обругала себя за то, что сама попросила сестру остаться. «Я помогла тебе найти страницу царевича», — напомнила Бану. Поджав губы, Нура не могла не согласиться с тем, что Бану была полезна. Без нее она бы еще долго искала парня и вряд ли бы нашла. Однако это не отменяло того, что сестра была не права, ведя себя как избалованный ребенок. В любое другое время Бану могла себе позволить показывать свой несносный характер. Но не тогда, когда Гоша был на волосок от тюрьмы. «Какая же ты...» — прошипела Нурия, но не стала договаривать. Обреченно вздохнув, она согласилась. «Ладно, можешь зайти переодеться. Но когда ты поднимешься в квартиру, у тебя будет всего 15 минут. Если задержишься, я уеду без тебя и рассказывай родителям, что хочешь». Найдя компромисс, сестры, наконец, вышли из дома. Спустя полчаса Бану предстала перед Нурой в плиссированной персиковой юбке в пол, молочном свитере крупной вязки, бежевом тренче и платке, расшитом золотыми нитями. Девушка, сияя, покрутилась, демонстрируя свой образ в разных позах. «Красиво, красиво!» — раздраженно прокомментировала Нурия. В другой ситуации она была бы только рада посплетничать с Бану о царевиче или любом другом парне, который приглянулся двоюродной сестре. Но только не в этот день. Вызвав такси, чтобы не тратить лишнее время, сестры подъехали к невысокой пятиэтажке почти на окраине города. Несмотря на поздний вечер, по неухоженному заросшему дворику носились трое мальчишек, одетых не по погоде, а на одной из покосившихся лавочек устроились местные. Каждый смолил по сигарете. По дымку, плотно окутавшему вход в подъезд, можно было понять, что курили здесь не переставая. Бану вцепилась в Нурию и прижалась к ней, старательно вжимая голову в плечи, будто желая скрыть ото всех свой богато украшенный платок. Ускорившись, Нура провела сестру через местных и быстро набрала номер квартиры царевича. Через два гудка парень отозвался, спросив. «Кто?» «Бану и Нурия», — хором ответили сестры, желая поскорее попасть внутрь. «Третий этаж», — оповестил их царевич, и дверь открылась. Юркнув в темный подъезд, пропахший кошачьей мочой и сыростью, девушки вбежали на нужный этаж и оказались посреди длинного коридора, который был заставлен старыми шкафами, советскими сервантами, детскими самокатами и каким-то хламом, который было трудно идентифицировать. «Это семейная общага», — догадалась Нурия, когда они прошли мимо туалета и душевой, расположенных прямо на этаже. В коридоре показалась понурая женщина в застиранном халате. Шаркая варикозными ногами, она прошла мимо девушек, неся детский пованивающий горшок, в котором плескалась моча. Сестры отпрянули от нее, опасаясь, как бы на них чего не вылилось. «Крыса!» — коротко взвизгнула Бану и прильнула к сестре, когда из дыры в полу показался грызун с темной взъерошенной шерсткой. Тот быстро пересек коридор и скрылся в другой дыре. «Ну и местечко!» — пробормотала Нура, останавливаясь напротив нужной квартиры. «Или должно быть комнаты». Не найдя дверного звонка, девушка постучалась. После нескольких оборотов ключа, Нурия насчитала не меньше шести, дверь открылась, и на пороге показался знакомый человек-лягушка. «Прошу», — мило улыбнулся он одним уголком губ. Девушки с опаской зашли внутрь, ожидая увидеть отваливающиеся старые обои, плесень на стенах и липкий от застарелой грязи пол. Но были приятно удивлены, когда их взору предстала чистенькая, аккуратная прихожая. Из нее было видно маленькую кухоньку и комнату с мягкой подсветкой от лампы с эффектом заката. Заметив испуганные и одновременно оценивающие взгляды сестер, царевич пояснил. «Я здесь вырос. Соседи могут показаться не самыми культурными, даже быдлом. Но я знаю их с рождения. И мы даже хорошо общаемся, пока они трезвые. Родители переехали в деревню после смерти бабушки, а я остался здесь». «Почему ты не снимешь квартиру?» — сморщила носик Бану, все еще вспоминая крысу. Парень простодушно пожал плечами. «А зачем? Мне и здесь неплохо живется. Лучше сэкономить и вложиться в покупку собственной квартиры, чем тратиться на чужую». Он перешел к делу, хлопнув в ладоши. «Ну что, может, чай и обсудим проблемы? Могу еще предложить кофе. Чую, нас ждет бессонная ночка». На последнем предложении Нурия заметила, как Бану зарделась и опустила глазки. Не то смущаясь, не то рисуя в воображении картинки, которые никаким другим словом, как «харам», нельзя было описать. Нура вежливо качнула головой. «Нет, спасибо. Давайте сразу к делу». Бану встряла. «А я бы выпила кофе. 4 сахара и сливки». Царевич кивнул. «Проходите в комнату. Я сделаю кофе и подойду». Бану проводила его сияющим взглядом. Нурия дернула сестру за руку и, заведя в комнату, шепнула с легким сарказмом. «Что, даже не спросишь, халяльный ли у него кофе?» «У него все халяль», — блаженно выдохнула девушка, поправляя платок. Когда в руках Бану оказалась кружка, Нурия пересказала царевичу все, что произошло вечером. Переведя дух, она дополнила. «Хорошо, что нам удалось найти твою страничку. С твоим ником это было сложно». Парень ухмыльнулся. «Что есть, то есть. Так на меня выйдут только те, кому я очень нужен». Бану поставила опустевшую кружку на журнальный столик и, обведя взглядом небольшую комнату со скромной обстановкой, поинтересовалась, добавляя своему голоску куда больше сладости, чем в кофе. «А что означают иероглифы?» «Все тот же царевич, только по-китайски. По крайней мере, так утверждает переводчик». Нурия хотела вернуться к теме Гоши, но Бану ее перебила. «А что означает «квакну все, что угодно»? Это отсылка к хакерству?» «В точку», — широко улыбнулся парень, в который раз подмечая догадливость девушки. «Я не могу напрямую написать про свою деятельность, поэтому пришлось завуалировать». «А почему такой акцент на «ква»? Даже в твоем нике?» У Бану не заканчивались вопросы, и это сильно раздражало Нуру. Сестра нагло пользовалась моментом, впустую тратя драгоценное время. «Это мои инициалы. Константин Валерьевич Андросенко». Нура выпалила, вздернув брови, в удивлении. «Я думала, твоя фамилия Царевич». «Эту кличку мне дали еще в школе, как раз из-за инициалов». Он хлопнул в ладоши. «Что-то мы заговорились. Давайте вернемся к Гоше». Парень напряженно нахмурился. «По всей видимости, встрял он сильно. Как и вы, я не считаю его виновным в убийстве. Хоть преднамеренным, хоть непреднамеренным. Вы уже знаете, с чего начать?» Нурия выпрямила спину. «Ты можешь взломать аккаунты Ренаты? Все, какие сможешь найти. Следователи могли что-то упустить. И еще я хочу просмотреть полную запись с камеры шиномонтажки. В интернете только отрывок того, как Рената заходила в пиратский парк, а за ней Гоша. Я уверена, что они не одни были в тот день в парке. Нужно проверить, кто там был в тот момент, когда туда вошла Рената, и кто заходил после нее, кроме Гоши. Это возможно сделать?» «Без проблем», — отозвался царевич. Он развернулся к компьютеру, который, скорее всего, стоил больше, чем все вместе взятое в квартирке. «Сделаем так. Я достану запись за 6-е число, и вы сядете ее просматривать. А я в это время займусь взломом аккаунтов Ренаты и добычей переписок. Мне нужно время, так что можете заняться своими делами и даже шуметь. Я все равно всегда работаю в наушниках». Помявшись, Нурия нерешительно спросила. «А ты не против, если я что-нибудь приготовлю? Меня это успокаивает». Парень повернул к ней голову в полоборота и подмигнул. «Кухня в твоем распоряжении. Мне уже надоело питаться одними доставками и бутерами. Родители на днях заезжали в гости, так что в холодильнике полно продуктов из деревни. Я не готовлю, поэтому обычно они пропадают, и я их выбрасываю. Можешь брать все, что захочешь, не стесняйся». Подскочив с дивана, который когда-то был подран кошкой, девушка ушла на кухню. Осмотревшись в поисках фартука, она подметила, что место было еще меньше, чем у них с Гошей дома. Развернуться на такой кухоньке совсем негде. Вместо стола Нурия была вынуждена довольствоваться маленьким пятачком между плитой и мойкой, а все продукты кое-как умещались в зимнем шкафу и маленьком пузатом холодильнике. На полке над мойкой, помимо россыпи вилок и ложек, были расставлены разномастные тарелки и кружки, а кухонная утварь оказалась засунутой в духовку вместе с пластиковой разделочной доской. Девушка облегченно вздохнула, обрадовавшись, что заметила это до того, как начала разогревать духовку. Она знала, что будет готовить, едва заглянув в холодильник и найдя там банку густой деревенской сметаны, остатки кефира, пакетик яиц от домашних кур, тушку утки, одинокую луковичку и начавший прорастать картофель. Ей даже посчастливилось найти соду и сливочное масло. Спустя 20 минут Нурия прикрыла миску с бездрожжевым тестом вафельным полотенцем и принялась разделывать утку. Она придирчиво принюхалась к ней, чтобы удостовериться, что птица не успела протухнуть. Когда мясо было мелко нарублено, Нура измельчила лук и нарезала картошку кубиком. С приправами дела обстояли куда хуже. Их попросту не было. Удалось отыскать лишь остатки морской соли. Перед тем, как всыпать ее в начинку, Нура все же решила изучить этикетку, буквы на которой почти стерлись. Прочитав, что соль предназначалась для ванны, девушка в ужасе округлила глаза и поспешила убрать ее подальше. Вздохнув, она повертела в руках пачку майонеза. Это было единственное, что могло хоть как-то сдобрить пресную начинку. Щедро выдавив его в миску, Нура удовлетворенно улыбнулась. Спустя полчаса кропотливо защипленные треугольники с уткой отправились в духовку, а Нура развернулась к мойке, в которой скопилась грязная посуда. Выдавив средство на губку и вспенив его, она принялась тщательно перемывать все, что попадалось ей под руку. Когда она дошла до чистки чайника от накипи, на кухню зашла Бану. Оценивающе окинув взглядом трудящуюся сестру, она с сочувствием поморщилась. «Тебе совсем погано?» Опустив взгляд, Нура принялась рьяно тереть губкой чайник изнутри. «Это отвлекает от плохих мыслей». Она не стала признаваться в том, что Гоша не выходил у нее из головы ни на минуту. Но заготовкой томительное ожидание переносилось куда легче, чем если бы Нурия сидела на диване и сверлила взглядом спину царевича. «Пойдем смотреть запись или тебя не отвлекать?» Осторожно уточнила Бану, опасаясь, как бы сестра не протерла дырку в чайнике. Девушка вскинула голову. «У царевича получилось?» Двоюродная сестра коротко кивнула, косясь на несчастный чайник, который чуть ли не извергал пену. Нурия хотела тотчас бросить его, но все же ополоснула водой. Проверив подрумянившиеся треугольники, она выключила духовку и приоткрыла дверцу, чтобы жар быстрее вышел. Вернувшись в комнату, сестры устроились на диване с планшетом Бану, на который царевич перебросил запись. Парень принюхался и громко сглотнул, сняв накладные наушники. «А уже можно кушать?» «Можно, только осторожно», — отстраненно бросила Нурия, включая видео, и пояснила. «Треугольники очень горячие». Вперевшись взглядом в экран, девушки начали пристально следить за входом в пиратский парк, медленно проматывая видео и останавливаясь только тогда, когда появлялась какая-то активность. С 6 утра в парк то заходили, то выходили собачники. Все они были с крупными породами — овчарками, лабрадорами, хаски. Нурия просмотрела ранние часы трижды, чтобы пересчитать всех собачников. Никто из них не задержался в пиратском парке дольше, чем на 40 минут. В 10 утра в парк зашла компания подростков. Парни перебрасывали между собой не то сумку, не то рюкзак, а одна из девчонок пыталась его отобрать. Сестры переглянулись, вспоминая, при каких обстоятельствах погибла София Цирюльникова. Они не могли рассмотреть, кто именно был на записи, но предположили, что это могла быть та самая компания. Спустя полчаса в парк вошел дерганый паренек подозрительного вида. Он вышел спустя час и столкнулся на входе с тремя мамочками с колясками. Те что-то прокричали ему вслед, после того, как он едва не налетел на малыша с самокатом. «Хорошее же они выбрали место для прогулок», — прокомментировала Бану. Как оказалось, не они одни были любительницами прогуляться по заброшенному парку с детьми. Нурия и Бану насчитали еще несколько мамочек и парочку отцов. Компания подростков вышла из парка только в обед. Сразу после них в него зашли две женщины. Следом за ними компания из трех парней и девушки. Все они были одеты в черное, а один из них нес за спиной чехол под гитару. Сестры не были уверены, был ли там музыкальный инструмент или что-то другое. После того, как Бану прозвала четверку готами, в пиратский парк вошли еще одна компания подростков и пожилая пара с дворняжкой на поводке, которая шла так же тяжело, как и ее хозяева. Спустя час ко входу подошла девушка с кислотно-салатовой коляской. Ребенок, сидящий в ней, постоянно выбрасывал на землю свою игрушку. Мамочка каждый раз, закатывая чересчур длинные рукава коричневой кофты, терпеливо поднимала ее и вручала малышу. Они не успевали пройти и метра, как игрушка снова оказывалась на земле. «А парк не такой уж и малолюдный», — резюмировала Бану. Мысленно прикинув, Нура повела плечом. «Учитывая его размеры, пересечься в нем маловероятно. В тот же парк культуры и отдыха заходит куда больше народу». Когда сестры дошли до момента появления Ренаты, по их подсчетам в парке оставалась компания готов, подростки, пожилая пара и девушка с коляской. После Ренаты показался Гоша с термосумкой. Стоило Нуре увидеть его, у нее защемило сердце. Бану ободряюще сжала ледяную и чуть дрожащую ладонь сестры. Девушки промотали видео и установили, что в течение 2,5 часов после этого в парк никто не заходил, выпустив со своей территории Гошу, который был явно зол из-за заказа, девушку с ребенком, пожилую пару и обе компании. Пиратский парк поглотил в своих недрах только Ренату Кизнер. Вечером его снова наполнили те же собачники, которых Нурия и Бану видели на утренних кадрах. «Получается, пиццу могли заказать либо готы, либо подростки», — поразмыслив, решила Нура. «А что, если они какие-то сектанты?» Страшные догадки ахнула Бану. «Они могли принести Ренату в жертву дьяволу? Посмотри, они не выглядят дружелюбно». Нурия поставила запись на паузу и с сомнением прищурилась. Видео было недостаточно четким. «Возможно, конечно. Или у них просто такой стиль. Мы не можем обвинять их только потому, что они в черном». Бану хмыкнула. «А нашего Гошу, значит, можно арестовывать из-за того, что он 2 года назад переписывался с Ренатой? Рассматриваем все варианты, даже странные». Царевич оттолкнулся от края стола и подъехал к девушкам на компьютерном кресле. В уголках его рта остались крошки после треугольников, и Бану сразу расплылась в улыбке от умиления. «Ну как, нашли что-нибудь?» — поинтересовался он, потирая покрасневшие глаза. Нурия поспешила ответить, пока сестра снова не перетянула одеяло на себя. «Ничего особенного. Толком не за что зацепиться, но надо подумать. А у тебя что?» Парень страдальчески сморщился. «Хочу вас обрадовать. Рената тот еще хакер. Взломать ее получилось, а вот получить доступ к диалогам...» В общем, из официального у нее сплошные рекламные рассылки. Попасть в них не составило труда. Но еще я обнаружил у нее зашифрованные чаты. Работа филигранная. Нахмурившись, Нурия ощутила, как опустошение внутри грудной клетки вернулось. Будто последняя надежда, висевшая на ниточке, оборвалась. «Не получится их взломать», — уточнила она упавшим голосом. Царевич устало улыбнулся краешком губ, отчего Бану заерзала на диване, тая, как кусочек сливочного масла на сковороде. «Ну, как сказать? Я смог достать имена всех, с кем Рената зашифровала диалог, но на этом пока все. Доступа к перепискам у нас нет. Я попробую сделать все возможное, но повторюсь, это мастерская работа. Такое можно и не квакнуть». Решительно отложив планшет в сторону, Нурия поднялась. «Лучше, чем ничего. Давайте посмотрим список имен и узнаем, с кем же общалась Рената Кизнер».